Раздел 9. Ноябрьская ночь была холодной и темной. Сквозь сизый туман просачивался слабый свет полумесяца, не способный осветить путь. Прекрасная погода для грабежа. Вилла на северо-западном побережье была совсем новой. Ее построили на холме всего пару лет назад по современному проекту. Много дерева и стекла. «Слишком роскошно для летней дачи», — подумал Хенрик. Ему вспомнилось, как дедушка называл стокгольмцами всех дачников, независимо от того, откуда они приехали. «Хуба-буба», — произнес Томми, почесывая шею. «За дело, ребятки!» Фредди и Хенрик последовали за ним по тропинке к Вилле. Все трое были в джинсах и темных куртках. У Томми и Хенрика, помимо этого, были еще и рюкзаки. Тоже черные. Прежде чем выехать на дело, братья Сирелиус провели очередной сеанс со спиритической планшеткой в кухне Хенрика. Около 11 часов они зажгли 3 свечи и положили планшетку на кухонный стол, поставив в ее центр стакан. В комнате чувствовалось напряжение. «Там кто-нибудь есть?» – вопрошал Томми, касаясь стакана пальцем. 10-15 секунд стакан был неподвижен, потом дернулся и остановился на слове «да». «Это Алистер?» Стакан не двигался. «Сегодня подходящий вечер, Алистер?» – спросил Томми. Стакан постоял некоторое время на слове «да», потом задвигался в сторону букв. «Пиши», – прошипел Томми Хенрику. Хенрик начал записывать буквы, чувствуя, как неприятно сосет под ложечкой. «О, Л, У, Д, Д». Наконец стакан замер посреди планшетки. Хенрик посмотрел на бумагу и прочитал то, что записал. «Алуден, Алуден, картины, Алуден один бродит там». «Алуден?» — повторил Томми. «Это что еще такое за херня?» Хенрик смотрел на планшетку. «Я там бывал. Это маяк. Там есть картины?» «Я ничего такого не видел». В полночь Хенрик и братья Сирелиус припарковали машину за рыбацким сараем в 500 метрах от виллы и ждали на пляже, пока в вилле не погаснет свет. Потом они подождали еще полчаса на холоде, натянули черные шапки и медленно пошли по направлению к дому. Хенрику было холодно, но он чувствовал, как бешено колотится сердце в груди. Это риск заставлял его биться быстрее. Риск вызывал выброс адреналина в кровь. Впервые за вечер Хенрик ни разу не подумал о Камиле. Заглушая шаги, волны ритмично бились о камни позади них, хотя они и без того старались передвигаться бесшумно. Вилла была окружена железным забором, но Хенрик знал, что к морю ведет незапертая калитка. Входная дверь в подвальное помещение была из стекла с примитивным замком, с которым Хенрик расправился за пару секунд с помощью молотка. Дверь скрипнула, когда Томми открыл ее, но звук заглушил шум ветра. Сигнализации не было. Томми сунул голову внутрь, осмотрелся, потом повернулся и кивнул Хенрику. Фредди они оставили караулить у двери, а сами вошли в теплое подвальное помещение. Они ступили на бетонный пол. В центре комнаты стоял большой бильярдный стол. Томми жестом показал Хенрику, что им надо разделиться. Кивнув, Хенрик пошел налево. Слева стояла барная стойка с бутылками. 5 бутылок были не откупорены, и он тихо опустил их в рюкзак. Затем Хенрик прошел дальше в комнату с телевизором и диваном. Телевизор и видеомагнитофон он передал Фредди в открытую дверь, после чего вернулся в комнату и заглянул под диван. Там лежало что-то крупное. Сумка для гольфа. Хенрик наклонился и вытащил сложенный брезент, внутри которого оказалось снаряжение для подводного плавания. Ласты, водолазный костюм и маска. Все было абсолютно новым. Наверное, скучающий подросток решил заняться подводным плаванием, но потом передумал. Под диваном лежало еще что-то, при ближайшем рассмотрении оказавшееся охотничьим ружьем. Ружье было старым, но в хорошем состоянии. Видно было, что за оружием ухаживали и смазывали его. Рядом нашлась красная коробка с патронами. Хенрик решил выносить вещи по очереди. На пороге он столкнулся с Томми, который нес к выходу компьютерный монитор. Увидев водолазный костюм, Томми одобрительно кивнул. «Там еще кое-что», — шепнул Хенрик и вернулся внутрь. Патроны он положил в рюкзак, ружье повесил на плечо, а остальное взял в руки. Тем временем Томми выносил из дому совершенно новый велотренажер. Хенрик покачал головой. «Не поместится же», — шепнул он. Томми сказал, а мы его разберем. Его заставил умолкнуть какой-то шум в темноте. Шаги в комнате над ними. На лестнице зажегся свет. «Эй!» — раздался мужской голос. «Забей на тренажер!» — прошипел Хенрик. Они одновременно бросились бежать. Вон из дома, вон из калитки и вниз к пляжу. Было тяжело бежать с грузом, но машина была недалеко. Подбежав к фургону, Хенрик опустил на землю награбленное, сделал вдох и обернулся. В вилле все окна светились, но не похоже было, что кто-то за ними гонится. «Загружайте!» — крикнул Томми, стягивая шапку и садясь за руль. Не зажигая фар, он завел машину. Хенрик и Фредди быстро сложили в фургоны рюкзаки, монитор и снаряжение для подводного плавания и сами запрыгнули внутрь. Им удалось унести почти все, кроме велотренажера, и у Хенрика до сих пор на плече висело ружье. Томми ударил по газам, и машина рванулась вперед. Они выскочили вверх на асфальтовую дорогу и дальше поехали на юг, вдоль побережья. Только отъехав от виллы на приличное расстояние, Томми включил фары. «Поезжай по восточной дороге», — сказал ему Хенрик. «Чего ты боишься?» — спросил Томми. «Что, они перекроют дорогу?» Хенрик покачал головой. «На всякий случай». На часах была половина второго, но Хенрику совсем не хотелось спать. Напротив, он весь был напряжен. Сердце стучало, как безумное. Им удалось ограбить дом и скрыться, как в старые добрые времена смоги. «Мы должны это повторить», — сказал Томми, выезжая на восточную дорогу. «Это было проще простого». «Да, просто, но мы все же разбудили хозяев», — заметил Хенрик. «А, плевать», — небрежным тоном произнес Томми. «Главное, что мы успели вовремя смыться». Увидев знак поворота, он резко затормозил и вывернул руль. «Ты куда?» — спросил Хенрик. «А кое-что надо сделать, прежде чем ехать домой». Вскоре показалось высокое каменное здание, окруженное деревьями. Его освещали редкие фонари. «Церковь», — прошептал Хенрик. Это была средневековая церковь в Марнесе. В ней венчались его дедушка и бабушка много-много лет назад. «Она открыта?» — спросил Томми, проезжая мимо церкви и останавливаясь в тени деревьев неподалеку. «Обычно они открыты». «Ну, не ночью ж», — ответил Хенрик. «Ну, тогда взломаем». Хенрик покачал головой. «Я не пойду», — сказал он. «Почему?» «Идите одни». Хенрик не собирался рассказывать братьям Сирелиуса о венчании бабушки и дедушки в этой церкви. Он только угрюмо посмотрел на Томми, и тот кивнул. «Ну окей, тогда стой на шухере. Но если мы найдем что-то ценное, то это будет наше. Понятно?» Томми взял рюкзак с инструментами и вместе с Фредди исчез в темноте. Хенрик откинулся на спинку кресла и стал ждать. Грузовик окружала полная темнота. Хенрик подумал о бабушке, которая выросла в этих местах. Дверца машины внезапно открылась, и Хенрик дернулся. Это был Фредди. Глаза у него горели. «Брат сейчас будет», — проговорил он. «Смотри». «Они лежали в шкафу, в этом, как его, алтане». «Алтаре», — поправил Хенрик. «Как ты думаешь, сколько они могут стоить?» Хенрик посмотрел на старинные подсвечники в руках Фредди. 4 штуки. На вид серебряные. Должно быть, именно в них стояли свечи в день свадьбы бабушки. Через некоторое время вернулся Томми. С него градом лил пот, но было видно, что он доволен. Когда Томми плюхнулся на пассажирское сиденье, послышался звон монет. «Ты веди», — бросил он Хенрику, — «я должен их посчитать». У него в руках был пакет, содержимое которого он вывалил на сиденье рядом с собой. Хенрик увидел монеты и купюры. «Это из ящика для пожертвований», — сказал Томми. Он стоял прямо у входа. «О, сотенные», — сказал Фредди, присвистнув. «Я их пересчитаю», — прибавил Томми и посмотрел на Хенрика. «Но не забывай, что награбленные в церкви только наши». «Ну и оставьте себе», — проговорил Хенрик. Возбуждение прошло. Он чувствовал себя отвратительно. Грехом было вломиться в церковь и украсть сделанные бедными пенсионерами пожертвования, которые должны были пойти голодающим детям в Африке. Это ужасно. Но что сделано, то сделано. «Что это?» — спросил Томми, имея в виду ружье на полу. «Нашел на вилле», — ответил Хенрик. «Ух ты, черт, это старый Маузер», — присмотревшись, сказал Томми. «Коллекционеры его любят, а некоторые до сих пор с таким ружьем на охоту ходят». Он с любопытством, оглядев ружье, снял его с предохранителя. «Осторожнее», — предупредил Хенрик. «Спокойно, я умею обращаться с ружьем». А, знаешь толк в оружии? Конечно, мы с папашей охотились на лосей, когда он был не в запое, конечно. Тогда забирай себе, предложил Хенрик, заводя машину. Не включая фар, он поехал обратно. Помолчав некоторое время, он сказал: «С этим надо кончать». «С чем?» – непонимающе произнес Томми. «С налетами». «Осталось немного, всего 4 вылазки». «2», – возразил Хенрик. «Я поеду с вами только 2 раза». «Ну окей, куда?» «Пасторский дом и Алуден». «Алуден? Тот, что посоветовал Алистер?» Хенрик кивнул, хотя продолжал верить, что двигал стаканом вовсе не Алистер, а Томми. «Да», — кивнул в свою очередь Томми, — «надо проверить его слова». «И на этом закончить», — твердо сказал Хенрик. Он мрачно смотрел на пустую дорогу. Черт, все было совсем не так, как с Могги. Кража в церкви была не к добру. Пора с этим подвязывать.